Глава 22. Баор дома. Ханчжоуский род Фан являлся одним из знатных родов в округе. Большинство людей, пожалуй, гордились бы, что они члены известной семьи, однако Цзуи не испытывал никакой симпатии к семейству Фан и уж тем более не чувствовал себя его частью. Что касалось Фан Чинпина, то с тех пор, как этот бесчувственный тип бросил жену и ребенка и завел себе новую пассию, Цзуи было стыдно вспоминать его. «Цзуи!» Фан Зяхао не выдержал и накричал. «Хватит строить из себя гордеца! Ты знаешь, что скоро пройдет реновация в Линьцзяне? Ты даже не представляешь, какие крупные шишки к тебе прибудут! Отдай свои земли семейству Фан, тогда мы ради тебя поборемся за наилучшую выгоду, иначе в твоем ничтожном положении!» Вот за ее уже не было сил слушать всю эту чушь. Он развернулся и пошел к выходу из полицейского участка. «Малыш И! Цзуи!» Фан Чэн Дун кинулся вдогонку, нудно болтая. «Цзяхао хоть рисковато, но разумно говорит. Мы ведь о тебе тоже думаем. Что ни говори, а мы одна семья. Неужели мы будем обманывать тебя?» Цзуи фыркнул от возмущения. Вот уже 3-4 года они не виделись, а бесстыжесть дяди уже перешла все границы. Он не только уверенно говорил ложь, которой можно было обмануть разве что детсадовских малышей, но еще и строил из себя доброжелательную личность. Цзуи было тошно перебрасываться с этим человеком пустыми словами. Он, как ни в чем не бывало, сел на Харли Дэвидсон и быстро уехал. Глядя на удаляющийся силуэт Цзуи, Фан Чэньдун резко помрачнел. «Пап!» Фан Зяхао, подойдя к Фан Чэньдуну, негодующе промолвил. «Мы вот так все и оставим! Этот выродок слишком легко отделался!» Говоря это, он с ненавистным видом плюнул на землю. «Вот надо же было этому Сокиномасону вернуться именно сейчас! Лучше б он сдох!» «Конечно, не оставим!» Фан Чэньдун коварно произнес. «Дом семейства Цзо вместе с окружающей территорией стоит как минимум миллиард! И он думает, что эти деньги ему одному достанутся? Слишком жирно!» Фан Зяхао сглотнул слюни. «Тогда как мы сейчас поступим? Вернемся домой и поговорим!» Фан Чэньдун злобно сказал. «Посовещаемся с твоими дядей и тетей. Не верю, что этот прохвост что-то сумеет сам провернуть. Придет время, и мы посмотрим, кто будет смеяться последним!» Пауза. Хотя Цзуи, прекрасно знавший нрав членов семейства Фан, понимал, что Фан Чэньдун и его сын ни за что не согласятся пойти на мировую, он не принял это дело близко к сердцу, потому что оно того не стоило. Последующие несколько дней Цзуи, как обычно, ходил на работу в Небесное Просвещение, после чего отправлялся в попечительский центр проведать Баор. Каждый раз он дарил новый подарок и играл с Баор в ее любимейшие китайские шашки, и они очень быстро друг с другом сблизились. Баор уже полностью приняла тот факт, что у нее есть папа, к тому же была очень рада этому факту. И Цзуи привык, что в его жизни появилась дочь. Он тоже испытывал восторг. Утром на шестой день возвращения Цзуи на землю он получил звонок от Ван Цзюань. «Господин Цзо, пришел результат вашего с Баор ДНК-теста. Вы сейчас можете прийти?» Голос учителя Ван был бодрый. Очевидно, у нее была хорошая новость. Вообще-то Цзуи уже давно знал результат, но в данный момент тоже заразился позитивной энергетикой учителя Ван и со смехом сказал. «Я немедленно приеду». Закончив телефонный разговор, он обратился к Сюн Цяну, который усердно тренировал технику закалки тела. «Продолжай заниматься самостоятельно». Толстяк послушно ответил. «Хорошо, учитель!» Цзуи, поразмыслив, сказал. «Завтра обучу тебя еще одному более эффективному укрепляющему упражнению». Цзуи пребывал в прекрасном настроении, к тому же в последнее время Сунь Цянь добросовестно слушался и его тренировался, поэтому тот заслужил награду. Толстяк тотчас почувствовал себя на седьмом небе. «Спасибо, учитель!» Он обучался в Небесном Просвещении у Цзуи почти неделю, и хотя он выучил лишь одно физическое упражнение, зато уже сбросил почти 5 килограммов. Причем его физические данные заметно улучшились. В данную минуту Сюнь Цян уже начал представлять, как вернется после летних каникул в школу, и одноклассники увидят его поразительную трансформацию и как изменятся впечатления о нем у девочки, в которую он был тайно влюблен. Чем больше он об этом думал, тем приятнее ему становилось на душе. Он даже не заметил, как Цзуи ушел. Вот дурачок. Цзуи, покачав головой, вышел из зала, предупредил Шан Юлиня об уходе и поспешил в центр ангелочки. Он максимально быстро добрался до места назначения. Помимо учителя Ван Цзюань, он снова встретился с директором центра по фамилии Чжан, а также с юристом, оформившим доверенность по ДНК-тесту. Юрист вручил Цзуи два документа, с улыбкой сказав: «Господин Цзо, поздравляю вас!» Цзуи улыбнулся. «Спасибо». Несмотря на заранее известный ему результат, он все равно взглянул на документ по ДНК-тесту, все оказалось так, как он и думал. Другой документ был связан с окончанием попечительства над Цзо Баор. Требовалось, чтобы Цзуи подписал его. «Господин Цзо». Директор Джан с улыбкой спросила: «Вы сейчас заберете ребенка или попозже?» «Сейчас». Цзо И без раздумий ответил: «Я отвезу Боур домой». «Хорошо». Директор Джан дала знак Ван Цзюань. Вскоре Ван Цзюань привела Боур. «Папа!» Увидев Цзо И, Боур приободрилась и бросилась к нему. Цзо И взял на руки девочку. Невозможно было описать его радость. Он невольно сказал: «Золотце, папа отвезет тебя домой». Боур кивнула: «Ага». Ван Цзюань еще притащила маленький чемодан Hello Kitty и передала его Цзо И. Внутри лежали одежды и другие принадлежности Боур. Кроме того, еще принесли большого белого медведя, которого Цзо И ранее подарил дочери. Багаж получился немаленький, поэтому Цзо И вынужден был отпустить Боур. Сперва он подписал два документа. Ван Цзюань тяжело было расставаться с Боур. Она присела на корточки и легонько погладила девочку по голове, сказав: «Боур, как вернешься домой, слушайся папу. Будешь послушной девочкой». Среди всех детей, которых она опекала, Боур была самым красивым и самым смышленым ребенком. И хотя та легко смущалась и боялась незнакомых людей, между ними двумя всего за несколько месяцев установились хорошие отношения. Ван Цзюань даже иногда задумывалась, что была бы весьма довольна и тем, если бы ее будущий ребенок оказался хотя бы в половину таким же красивым и смышленым, как Боур. «Ага», — Боур послушно сказала, — «я послушная девочка». Отчего-то Ван Цзюань вдруг захотелось расплакаться, глаза покраснели от подступивших слез. «Умничка». Цзуи вернул юристу только что подписанный документ и сказав: «Учитель Ван, спасибо, что так хорошо заботились о Боур». Ван Цзюань тотчас встала, с улыбкой сказав: «Это моя работа». Цзуи наклонился и взял Боур за ручку, сказав: «Боур, давай попрощаемся с учителем Ван». Боур помахала ручкой: «Пока, учитель Ван». «Пока». После прощения с Ван Цзюань, Цзуи, держа в одной руке Боур, а в другой медведя чемодан, покинул попечительский центр. Выйдя из здания, он остановил у дороги такси. Когда Цзуи только приехал сюда на Харли Дэвидсон, то припарковался в огромном месте, после чего тайком засунул свой мотоцикл в пространственное кольцо. К счастью, кольцо было рассчитано на несколько десятков кубических метров, иначе бы мотоцикл не влез. Спустя полчаса такси остановилось у ворот родового поместья в Линьцзяне. Расплатившись с водителем, Цзуи вылез из машины вместе с Боур и багажом. Встав перед главными воротами, Боур огляделась по сторонам. В больших блестящих глазах читалось любопытство. «Доченька», — Цзуи с улыбкой сказал, — «теперь ты будешь здесь жить. Это наш дом». Говоря это, он достал ключ и открыл ворота. Он будто открыл для девочки ворота в новый мир. «Заходи». Держа в руках чемоданы медведя, Цзуи позволил Боур самой зайти внутрь. «Вау!» Девочка растерянно зашла во двор. При виде представшей взору картины, она невольно тихо ахнула. Она обернулась к Цзуи, сказав: «Папа, у нас большой дом!» Цзуи улыбнулся. «Нравится?» Боур, склонив голову на бок, поразмыслила и все таки кивнула: «Надо же папе оказать уважение!» Цзуи усмехнулся. «Пошли, папа отведет тебя в твою комнату!» Он привел Боур на третий этаж, в ту маленькую комнату, которую он специально обустроил. Отложив в сторону чемодан и положив медведя на кровать, Цзуи спросил: «Золотце, смотри, как тебе тут?» Боур кивнула. «Ага». Ей было всего 4 года, а не 14 или 24 года. Она пока что не умела подробно выражать свои мысли. Да и Цзуи можно простить за его докучливые вопросы, ведь он как-никак был новоиспечённым отцом. Но одно оставалось неоспоримым: с приездом этой девочки дом больше не будет глухим и заброшенным.